Отогнав мысли о скорой смерти разговором с родичем, боярин слегка успокоился. Все умрут. Он тоже не проходит по разделу канцелярской ошибки Господа. Вопрос «как?» Визжа от ужаса перед темнотой небытия или дерзко улыбаясь костлявой. «Давай, мол, старая, подходи». Достаточно успокоившись для того, чтобы перестать колотиться о крышку высокотехнологичного гроба, Игорь попробовал размышлять рационально. Начнем с очевидного. Слишком сложный способ убийства. То, что цивилизация Земли-3 развита технологически, вовсе не значит. Она должна устраивать такие заморочки только для того, чтобы лишить жизни одного из 12 миллиардов. Капсула, двое ученых, чрезмерные хлопоты для смертника, пусть и не слишком обычного. А если не насмерть? Вот тут можно порассуждать. Судя по виду того же Янушевского, лучше уж все-таки смерть. Но что? Использование? Чего? Ресурсов тела? Нет. Но не людоеды же они тут. С такими технологиями они могут спокойно синтезировать пищу из воздуха. Тогда зачем? Прячь дерево в лесу. Это было близко. Да, батарейки. Ложь, прикрывающая правду, не обязательно полностью ложь. Двойник, ставший пророком, любил цитировать кого-то из своих кумиров. Нет ничего правдивее, чем смесь правды и правдоподобного вымысла. И это верно на 100% верно. Значит, батарейки, энергия, бред. Что тогда? Сон, неожиданно вспомнил он. Ива видела сны, сны, которые не способна видеть, поскольку не имеет подсознания. У искусственного разума, сколь бы совершенен не был, есть только сознание, то есть... Да нет, версия с людоедами и то правдоподобней. Но почему в конце концов нет? Мозг человека ученые не раз и не два называли компьютером. Мощнейшей в мире вычислительной машиной, до которой компьютером с их «да», «нет», как до полюса пешком. И если его догадка верна, выходит, что никаких иск-инов нет. И Ива, равно как и капучино, люди. Каким-то образом подключенные к машинам люди, но управляющие не дроидами, а всем виртуальным миром. Вот почему Цекова совсем не встревожилась, узнав о цели призрака. Нет никакого секрета производства мыслящих кристаллов. Нет никаких кристаллов вообще. Даже узнай Капучино правду, он не сможет наплодить себе подобных и захватить мир. Лишь откроет тайну своего появления на свет. А если решит ее сделать доступной для всех, даже это ничего не изменит. Еще одна байка из бесконечного фонда сетевого фольклора. Чертовски умно. Игорь не настолько хорошо понимал принципы функционирования компьютеров, чтобы быть на 100% уверенным в верности своей догадки. Но она была правдоподобна. Не отнять. Люди Земли-3 вполне могли служить иск-инам, веря в то, что они — иск-ины, управляя социумом и играми на ветвях древа миров. Только вот что это меняло для него? Если он прав, то совсем скоро. Вот что значит стирание. Его мозг будет очищен от воспоминаний, а сам он будет подключен к сети из великого множества людей, которые создают виртуальность. Забудет себя, станет частью системы. Он будет считать себя кристаллом, разве что иногда, подобно Иве, будет видеть во сне отголоски воспоминаний, но и их принимать за ошибку, которую нужно скрывать от создателей. Но это также значит, что призраки — люди. А это, в свою очередь, доказывает, что способ оцифровки Капучино подходит и для меня. Выходит, по телу боярина пробежала крупная дрожь. Он понял, но боялся спугнуть неосторожным выводом зарождающуюся надежду. Выходит, что у меня еще есть шанс. Что-то холодное коснулось его висков и затылка. Тонкие, словно паучьи лапки, щупы почти безболезненно пронзили кожу головы, погружаясь все глубже и глубже. Когда они тронули кость черепа, Игорь понял, что времени у него почти не осталось. Совсем скоро с ним будет покончено. Разум мужчины заработал еще быстрее. «Капучино. Он знает секрет. Как он там сказал? Финал моих изысканий оказался неожиданно простым. Ты бы удивился, если бы я тебе рассказал. Да, именно так. Что-то простое, лежащее на поверхности, очевидное. Что? Господи, что это может быть?» В голове что-то щелкнуло, и мужчина осознал, что забыл вопрос, на который ищет ответ. Осталось только желание жить. Сбежать. Я должен сбежать. Я ведь уже сбегал. Да, я сбегал. Откуда? Куда? Я не помню. Нет, помню. Из дома. Я сбежал из дома. В следующий миг он понял, что не помнит о себе почти ничего. Воспоминания, сама его суть, делавшая его личностью, словно бы растворились, опускаясь в чан с кислотой. Игорь Антошин. Это он. Прозвище – князь. Маг, изгнанник и предатель. Но все это без подробностей. Почему князь? Изгнанник? Откуда? Кого он предал? И что значит сбежать? В другой мир, вспомнил он в последний момент. В своего двойника.